Вот и стартап брата начал приносить свои плоды, раз помог Гарну в столь нелегком деле. Уже назначил второе свидание? Пока нет, но я обещал позвонить, как мы вернемся из Китая. Ей очень понравилась моя магия. О, а у меня и фотография есть. Гарн открыл на смартфоне страничку с сайта, где была анкета этой женщины. Миловидное лицо, при том, что ей было 42 года, немного лишнего веса, вдовствующая баронесса, разоренный род. В целом, ее мотивация мне была ясна. И это не хорошо, и не плохо. Ты главное на нее счета не переписывай, посоветовал я. А так кандидатура неплохая. А мне она очень понравилась. После того, как меня с вами в Лондоне увидели, женщины стали сами писать. Но большинство какие-то тощие. Вкусные у Гарна явно нестандартные. Еще бы, я же его вытащил из другого мира. Рита, наконец, закончила важный разговор. Реально важный, поскольку именно она координировала группы наших магов в Китайской империи. С этим даже ее помощники не справлялись, и она оставила на них оставшихся в империи магов, которые тоже занимались уничтожением регатов. Но здесь этот процесс затянулся из-за огромной площади страны и большого количества труднодоступных мест. Игарн открыл портал, который перенес нас в Пекин. Но маг снова немного просчитался, и вышли мы прямо посреди рынка, распугав местных жителей. «Извиняюсь, сейчас все будет», — сказал Гарн и открыл правильный портал. «Мы вышли у лучшего отеля в Пекине, который был закреплен за нами на эти две недели. Он был выполнен в традиционном стиле с покатыми крышами, а периметр был оцеплен, чтобы сюда не заходили посторонние, а особенно журналисты. Так же как в прошлый раз администратор провела нас в лучший номер, но не успели мы в него зайти, как у Риты снова зазвонил телефон. Она ответила и выслушала говорившего с выпученными глазами, а потом обратилась ко мне. «Лёш, неподалеку от Пекина группа наших магов во главе с Петром Александровичем не может справиться с регатом. Там царь», — уточнил я. «Нет, там что-то совсем иное». Глава 19. «Дай угадаю. Новая мутация?» — предположил я. «Не удивлюсь, если у царя регатов выросли крылья или дополнительная пара лап. Да, но не крылья или лапы, а плавники и хвост. Это водный регат, и из-за него перекрыто все сообщение по реке Хунхэ. Сменилась уже вторая группа, но им удается только сдерживать его и не подпускать к городу. У тебя есть точные координаты?» «Да, мне скинули геолокацию», — кивнула Рита и показала Гарну точку на карте. «Она уже знала, зачем я это спрашиваю. Это недалеко, смогу перебросить нас точно в эту точку», — пояснил Гарн. «А то смотри, если ты нас в пасть регата перенесешь, то мы тебя там и оставим», — пошутила Рита. Но мне ее слова совсем не понравились. Тем более Гарн воспринял их всерьез и не спешил с открыванием портала. «Тогда я лучше вот здесь открою. Так будет наверняка, господин», — указал он место на карте в километре от изначального. «Нет, открывай там, где горит точка», — велел я. «Не переживай, к регату в пасть не попадем. Конечно, если ты не откроешь портал посреди реки». Краснокожий маг кивнул, и прямо в коридоре отеля открылся портал. У девушки-администратора даже глаза в этот момент стали походить на европейские, так широко она их открыла. «Номера посмотрим позже», — сказал я на английском ей на прощание и прошел в портал первым. Мы вышли на берегу реку, а всего в 20 шагах от нас группа магов удерживала купол, уходящий под воду, из которого и пытался выбраться тот самый регат. По размерам он был не меньше царя, но не крупнее тех особей, что я уничтожил вблизи новой земли. Он и правда огромный. Рита раскрыла рот от удивления, а на ее пальцах засиял свет. Она приготовилась атаковать. «Подожди», — остановил я решительную девушку. «Я сам разберусь, Леш», но двум группам маны не хватило. Да и приманка на берегу мелких регатов привлекает, только их и успевают убивать, озвучила очевидная Рита. «Вот пока они разбираются с мелочью, я возьму на себя большого», — ответил я и выдвинулся к куполу. А регат был отнюдь не слабый. Весь его панцирь сиял голубым от высокой концентрации маны. Казалось, что вот-вот он загорится огнем, как это делает Зубастик. Его стая давно погибла у границ Китайской империи, вернее, из нее выжили лишь десятки особей, которые больше не представляли для меня особого интереса. Сейчас Зубастику было куда интереснее уничтожать своих сородичей, и вчера вечером я отправил его в Китай через портал. На этот раз морозильная камера не пострадала. Питомец находился в нескольких сотнях километрах от меня, но даже так я прекрасно его чувствовал. Однако с водным регатом я справлюсь и без него. Стоило мне подойти, как монстр раскрыл пасть и выпустил из нее поток синего огня, который поглотил купол. Отряд из 30 магов едва смог сдержать эту атаку. «Уберите купол и отойдите», — громко приказал я. «Разбирайтесь с мелкими особями». Забавно было называть мелкими двухметровых регатов, но, как говорится, все познается в сравнении. Регат снова раскрыл пасть, готовый вылить на меня свою магию, но я прикрылся гибким щитом, поднял руку и открыл перед собой портал на тот свет. Все пламя монстра полетело туда, а открыл я портал как раз на месте приманки, еще и расширил его, чтобы эта тварь туда поместилась. Повезло, что приманка отключает у регатов даже зачатки разума. Хвостатая тварь выбралась на берег, передвигаясь на передних массивных лапах, таща за собой остальное тело, и нырнула прямиком в портал, а за ней прошли и обычные регаты, которых не успели уничтожить члены отряда. После чего я просто закрыл разлом и отряхнул руки. Отряд магов состоял наполовину из китайцев, наполовину из наших, и первые сейчас ошарашенно смотрели на меня, в отличие от русских, которые уже привыкли к моей тактике. Зачем уничтожать монстра самому, когда смерть прекрасно это сделает за меня? Китайцы раскланились, и нашим ребятам было приятно смотреть на их реакцию. «Рит, нужна кому еще помощь?» — обратился я к девушке, отвечающей на сообщение в своем телефоне. «Да, составляю список по приоритетам», — кивнула она. «В Китае гораздо больше мутировавших регатов, чем в Австралии. В итоге имперский номер в лучшем отеле Пекина мы не увидели ни сегодня, ни завтра, ни даже послезавтра. Перемещались от отряда к отряду, которым требовалась наша помощь, а таковых было очень много. И все столкнулись с разными вариациями мутаций регатов. Наша троица держалась лишь на зельях бодрости, которые мы приобрели в ближайшей алхимической лавке. На самом деле мы случайно на нее наткнулись, когда Гарн при перемещении через всю Китайскую империю снова слегка промахнулся, и мы оказались на улице, полной таких лавок. Ночевали в основном вместе с передовыми группами в палатках, которые были рады оказанной чести. Еще бы, не каждый день к ним приходит российский император. Так что в Пекин мы вернулись только через неделю. Сперва я отдохнул, а потом два дня разгребал дела своей империи, которые Иван Федорович не мог решить без меня. В основном они касались срочных реформ в военной отрасли. Куратор, а вернее, теперь он был моей правой рукой, знал о надвигающейся катастрофе и менял структуру империи так, чтобы она работала, когда число магов сократится вдвое. Только за три дня до предсказанной катастрофы я приступил к осуществлению главного плана. Спустился в один из тренировочных залов и закрылся там. Присев в позе лотоса, закрыл глаза, и огромное количество энергии полилось от меня к земле. Стоит отметить еще одно важное изменение в теле. Раньше подобное количество маны сводило меня с ума. Мозг попросту не выдерживал такой концентрации. А сейчас мне это давалось легко. Я делал все то же, что и в Австралии. Распространял магию по земле, и через нее выискивал видящих. На этот раз не стал брать Пекин и его окрестности, где было полно русских магов, а начал действовать чуть дальше. Забирал магию у каждого второго. Время текло незаметно, но и из состояния медитации меня не вырывали, значит, беды не случилось. Когда я забрал ровно половину даров, то продолжил, чтобы компенсировать то, что не добрал в Пекине, и остановился только через 1000 душ. Открыл глаза и осознал, что вокруг темно, а я не могу пошевелиться, настолько затекло мое тело. Черт, сколько же времени прошло. Мне потребовалось время, чтобы прийти в себя. Сперва ощутил пальцы на руках, и так постепенно отошел от этого странного состояния. Поднялся, пошатываясь. Пришлось упираться рукой об стену, чтоб не свалиться, пока шел до двери. До одури мерзкое чувство. Хотя в теории я так могу пролежать годами и потом очнуться. Правда, даже представлять не хочется, как я буду себя при этом чувствовать. Открыв дверь, я вышел в коридор. Меня встретила та же темнота, а за окнами было лишь серое небо, скрывающее звезды и луну. На миг мне даже показалось, что конец света таки наступил, но я каким-то боком умудрился его пропустить. Однако на ресепшене увидел свечу, в свете которой сидела знакомая китаянка-администратор. «Алексей». Позади, из темноты услышал знакомый голос. «Иван Федорович». Я не скрывал удивления в голосе, вот кого-кого, а его точно не ожидал здесь увидеть. «Вы здесь какими судьбами?» — попросил Риту, чтобы ваш подопечный перенес меня сюда, — признался он. А без веской причины Иван Федорович бы так делать не стал. Только вот я еще не разобрался, что случилось в Пекине. Давайте по порядку. Сперва скажите, почему меня не встречают представители от императора Китая? Осмотревшись, я не увидел в огромном холле никого, кроме своих людей, и это настораживало. В Китайской империи бунт, люди не хотят жить без дара. Все настолько плохо, уточнил я, надеясь, что эти олухи не совершили самое страшное, что можно сделать в этой жизни, добровольно распрощаться с жизнью. Относительно, Алексей, отвел взгляд Иван Федорович, его лицо виднелось в свете стоящей на стойке свечи. Лишившиеся сил сговорились и где-то набрали боевых артефактов. Сейчас происходят массовые диверсии, электростанции в городе уничтожены. Я невольно поймал себя на мысли, что это лучше, нежели бы страна полностью исчезла. В истории любого мира полно примеров, что любой бунт можно подавить. Власть держащие всегда оказываются сильнее бунтовщиков, хотя бы по причине наличия регулярной, хорошо обученной армии передового оружия. Каковы потери среди магов? Это меня интересовало больше всего. Ни одного. Но из-за диверсии пострадало около сотни гражданских. На улицах неспокойно уже третий день, правительство не может предоставить мне точных данных. А что сам император? Он, конечно, благодарен нам за помощь. Уголок рта куратора дрогнул. Видимо, император Китая не осознавал, каковы будут последствия. Но мои дела здесь закончены, и теперь меня это мало интересовало. Подавит бунт, и все будет, как прежде. А что у нас случилось? Давайте попробую угадать. Люди узнали, что произошло в Австралии и Китае, и сейчас там происходит то же самое. Да, кивнул Иван Федорович. И без вас мне не справиться. Что вы уже предприняли? Запретил свободную продажу любых боевых артефактов, разогнал митинги и усилил охрану на стратегически важных объектах. Но честно вам скажу, в управлении до сих пор не хватает людей. После смерти Романовых государственная машина еще не заработала в полной мере, она только раскачивается. Я попросту не могу найти достойных людей на половину должностей. Ясно, кивнул я. Сейчас мне плевать на все эти трудности, надо разбираться с последствиями. Я посмотрел в глаза куратору, в них прекрасно читался его страх, ведь у нас был договор, что он будет первым советником императора ровно до тех пор, пока справляется, а он не справился, но это произошло не только по его вине, он не наладил государственный аппарат, хотя я не уверен, что это вообще реально за столь короткое время. А я спровоцировал бунты бывших магов уже в двух странах, а на очереди все остальные. Рита, уже начали переброску магов обратно, обратился я к девушке, которая сидела у дальнего столика и копалась в своем телефоне, это начинало походить на ее привычное состояние. Почти всех вернули, Леш, Зубастика тоже перенесли, хотя он не больно хотел уходить без тебя, но мы смогли приманить его большой пачкой магического корма. Остался только один отряд, и то я рассудила, что в случае чего они смогут защитить тебя, пока ты не вышел из транса. Она подняла на меня взгляд. Отлично, тогда прямо сейчас собираемся и уходим. А сборы не заняли много времени ни у магов, ни у меня. Я и вовсе большую часть времени ел и пил, чтобы компенсировать свое обезвоживание после 4 дней транса. А уже через час мы оказались в Москве. Вау, и это всего за пару месяцев построили, восхитилась Рита, смотря на новый дворец. Да, но с внутренней отделкой еще не закончили, ответил Иван Федорович, и стоящие у высокого забора стражники открыли нам ворота. Места много, поэтому будут достраиваться еще 2 дополнительных корпуса. Гарн же принялся звонить своей пассе, и для разговора чуть отошел в сторону от забора. Я зашел внутрь резиденции, но велел охране впустить Гарна, когда он наговорится. Магов же отправил отдыхать, а им стоит восстановить силы перед перемещением в Англию через 10 дней, если не раньше. Маги природы и строители хорошо постарались, недаром у них столь большие зарплаты. «Как вам?» – спросил Иван Федорович, когда мы шли по тропинке к дворцу. «Неплохо. Сейчас покажу вам святая святых». Иван Федорович провел меня в тронный зал. Здесь все выглядело роскошно, особенно места для меня и Дианы. «Присядете?» «Нет, вы же сами знаете, что этот трон лишь для вида, чтобы все смотрящие видели власть. Серьезные вопросы решаются в кабинетах. Тогда прошу за мной». Мы прошли в соседний корпус, где располагалось новое правительство. Кабинеты всевозможных министров, секретарей и прочих приближенных, правда, половина помещений пустовала. Мне не хотелось спешить с назначениями на высокие должности. «Сами понимаете, какая это ответственность», – тихо произнес куратор, когда мы остановились у самого дальнего кабинета. Внешне он мало чем отличался от других, но табличка у двери гласила «Приемная императора». Внутри было большое помещение с залом ожидания для аристократов и стол для моего секретаря, а сам кабинет располагался за высокими коваными дверьми. Невооруженным взглядом было видно, что они защищены магией. «Положите руку на ручку двери», — сказал куратор. «Я так и сделал, и защита спала. Хм, значит, эта магия настроена именно на меня, и без моего позволения сюда больше никто не зайдет». Внутри все было новое, а большой стол пах свежим деревом. Здесь было приятно находиться, но не ради экскурсии мы переместились в Москву, а не в Смоленск. «А теперь давайте подробно», — сказал я, присаживаясь в кожаное кресло. Некоторые представители высшей аристократии приехали в Москву в ожидании комментариев. Стены вокруг города возводить не стали, ваши ручные регаты прекрасно справляются с охраной. В Москву начали возвращаться жители, хоть им и сложно поверить. «Это я и так знаю», — перебил я. «Давайте касательно бунта. Как я сказал, аристократы ищут встречи. Потом журналисты со всех каналов и главных новостных сайтов. В глобале люди открыто высказывают свои опасения, что и наших магов скоро лишат дара. Аристократы хотят меня свергнуть», — прямо спросил я. «Это будет ожидаемо. Среди них не так много людей, кто способен держать свое слово. Я часто сталкивался с тем, что простолюдины были куда чище душой, чем знать. Эти хотя бы прямо говорят, что о тебе думают, а вот дворяне во всем ищут свою выгоду, потому что их с детства воспитывают действовать только в интересах рода, а не государства. Все будет зависеть от ваших слов, но я не могу сказать им правду. Вы только представьте, какая паника поднимется во всей стране, если люди узнают, что мир находится на грани уничтожения». Взгляд зацепился на сияющие линии у стен, где были вшиты артефакты от прослушки. Этот кабинет был защищен по полной. «Алексей, иногда политикам приходится врать, знаю, но в таком случае правда вскроется очень скоро, и Москва окунется во тьму, как и Пекин. Сами знаете, что люди куда опаснее регатов по своей природе». У Ивана Федоровича завибрировал телефон в кармане, кивком я разрешил ответить. «Да, Николай Павлович, поймали? Всех? Хорошо, отправляйте их в тюрьму для магов до суда». «И много так уже поймали?» — поинтересовался я. «Чуть больше сотни человек, но из них лишь 30 видящих магов. Что прикажете с ними делать?» «Пока ничего. Как придет время, я их первыми лишу дара, и они еще будут благодарить, что отделались так просто. Алексей, честно скажу, что вы меня пугаете. Сейчас нам с вами нужно принять взвешенное решение». Я поднял руку, заканчивая этот разговор. Нотации мне были не нужны, я никогда не был тем ребенком, за которого меня принимали окружающие. Раздумывал не дольше минуты. Было множество вариантов, как разрешить ситуацию, но остановился на одном. Это будет кардинально, но зато никто не умрет. Моя цель – возродить Российскую империю и сделать ее великой державой, а не терпеть выскочек, поднимающих бунт из-за каждого слуха и шага в сторону. Было сложно отринуть злость и принять взвешенное решение. Я поднялся с кресла и сказал: «Созывайте пресс-конференцию, и высшую знать туда пригласите. Я сделаю всего одно заявление, но оно будет для всех. Что вы собираетесь сделать?» — с опаской спросил Иван Федорович. «Показать, на что способен император, и что будет с каждым, кто встанет у меня на пути». Глава 20. Я не так давно получил должность императора, а уже успел возненавидеть пресс-конференции. Но мало ли чего хочу я. Быть императором – это принимать огромную ответственность не только за себя, но и за других, а также руководить общественным мнением. Поэтому, как бы мне ни нравилось общение с журналистами, в назначенный час я вышел к ним. В этот раз все собрались в тронном зале, но самих людей с камерами здесь было куда меньше, чем на прошлой конференции в Смоленске. Многие побоялись ехать ради съемок в Москву, а вот аристократия монстров не побоялась, и сейчас представители знати занимали добрую половину зала. Я присел на роскошный трон. В зале вспыхнули вспышки фотоаппаратов, на меня направили десятки видеокамер. Снова я оказался в центре внимания. Только вот когда это происходит постоянно, оно уже не доставляет никакого удовольствия, лишь раздражение, которая скрывалась за легкой улыбкой, что сияла на моем лице. И первый вопрос задала миловидная рыжая девушка, не дожидаясь официального разрешения: «Ваше императорское величество, будут ли у вас комментарии по поводу произошедшего с видящими магами в Китайской империи и Австралийской республике?»

Я не стану трогать ваши племена, менять ваши порядки, но за это попрошу лишь небольшую плату, и она будет куда меньше, чем стоят жизни вашего народа. А второй вариант, если вы продолжите вражду, то я вас попросту убью. Иллюзия обернулась к вооруженному индейцу, что охранял хижину вождя. На шее этого человека висели отрезанные уши белых людей, что значило, он убил их собственноручно, а уши остались, как трофей. «Нет», — пробасил вождь, — «ни одно племя никогда не станет подчиняться белым людям. Советую подумать получше», — серьезно проговорил полупрозрачный посланец. Иллюзия окинула индейца-стражника враждебным взглядом, и тот замертво упал. Вождь отшатнулся и забежал в свою хижину, а с улицы донесся тяжелый голос посланца. «Я жду вашего ответа. Прямо сейчас». Глава 21. После того, как все иллюзии отправились на выполнение задания, я присел в позе лотоса прямо на полу большого зала администрации под удивленные взгляды присутствующих. «Алексей, чем же вам диван не угодил?» — все-таки спросил Майкл Норрис. «Сидя на нем, гораздо сложнее увидеть материк», — улыбнулся я и прикрыл глаза. «Главное, не беспокоить Алексея, пока он не закончит», — шепнула губернатору Маша. «А у вас есть библиотека? Это может надолго затянуться. Я бы с удовольствием подождал там», — произнес Гарн. «Не останетесь со своим господином?» — с укором спросил Майкл. «Нет, больше их разговоры я не слышал. И то верно, мне защиты из 80 призраков с головой хватает. А Маша с Гарном вполне могут заняться своими делами, им в этом городе больше ничего не угрожает. Что ж, надеюсь, в этот раз транс не растянется на 4 дня, иначе я опоздаю в Лондон. Но и это дело я не могу оставить незавершенным». Отправил энергию к земле через фундамент здания. Город напитывать ей не стал, а сразу вышел за его пределы. Еще во время демонстрации проверил, что таким образом могу обнаружить свои иллюзии. А вот и первое, что ждет ответа от вождя. Я не мог полноценно видеть происходящее, но оно вырисовывалось силуэтами в моей голове. Магия повторяла форму предметов и живых людей, обволакивая их тонким слоем. И эту мерцающую в темноте картинку я и видел в своей голове. Изображения были достаточно четкими, чтобы я мог отличить индейцев друг от друга. Вот вождь отказывает иллюзии, и она продолжает выполнять свою задачу. Усиливаю свое магическое влияние в одном месте, чтобы она посмотрела на определенного индейца, у которого на шее висело ожерелье из человеческих ушей. Та еще мерзость. Этот воин оказался видящим магом, а у поселения индейцев не было стен, лишь магические купола и постоянные дежурства на периметре. Думаю, не стоит говорить, что такой подход малоэффективен, но когда живешь племенем всего в несколько сотен человек, магической стены особо не построишь. Видящих магов здесь и без того мало, так что на подпитку стены их точно не хватит. Вытягиваю из индейца энергию, всю, и он замертво падает. Жаль, в образах не видно выражения лица вождя, который убежал в свою хижину, а иллюзия произносит последнюю фразу, отголоски которой магия передает в мое сознание. «Я жду вашего ответа. Прямо сейчас. Еще несколько секунд жду ответа в надежде, что это сработает. У меня нет желания устраивать массовую казнь. Понятно, что своего я в любом случае добьюсь. Вопрос лишь в том, сколько жертв на это потребуется. Сейчас я был собой, без влияния Макара или кого-то другого. Я трезво мыслил и не испытывал жалости к тем, кто носил на шее части тела ими убитых. Однако что в этой жизни, что в прошлой, не горел желанием убивать невинных, и никогда этого не делал. Согласен, отвечает вождь, не выходя из своей хижины, а я мысленно делаю на карте в голове пометку. Туда надо будет в скором времени отправить парламентера с договором. Михаил Мирославович уже составил несколько примеров, выберу один из них. Дальше все развивалось по такому же сценарию. Я находил места, где иллюзии вышли на поселение, и в большинстве случаев устраивал демонстративную казнь. В племенах всегда находились убийцы переселенцев, как-никак вражда идет очень долго. Но больше всего меня поразили хижины в одном из поселений в Южной Америке. Их основания были сделаны из человеческих костей. Это было племя каннибалов. Белых людей в той округе не было, и они охотились на соседние племена. Тогда я подумал, что даже хорошо, что моя магия не дает увидеть всей картины, иначе смерть этого племени не была бы такой легкой. Они стали одними из немногих, кто отказался от моего предложения и лишь порадовался смерти сородича. Конечно, иллюзий не хватило, чтобы обойти все племена, и два десятка отказались несмотря на угрозы, но тех я трогать не стал, отложив это дело на потом. А пока меня ждут в Англии, пока эта страна со всеми ее островами не ушла на дно, я открыл глаза в полной темноте, снова, но лишь потому, что сейчас была ночь, и за окнами виднелись редкие звезды. Легко поднялся. Хм, видимо, я приноровился экономить энергию организма, или подпитываться от собственной магии, потому что никакого истощения не ощущал. Несколько военных охраняли выход в полумраке ламп. Видимо, электричество здесь экономит, и это я тоже скоро исправлю. Сколько времени прошло? Спрашиваю я на английском у военных. 2 дня, отчеканил один из них. Где мои люди? В отеле напротив. Нам велели вас проводить. Я кивнул, и мы отправились к отелю. Но перед тем, как подняться, я написал небольшое послание для Ланцова Михаила и попросил передать через Майкла Норриса. Написал на русском обо всем, что произошло в племенах и какие действия стоит предпринять. Ну и не забыл написать, какой из предоставленных им в прошлый раз договоров выбрал. Благо Маша и Гарн пока не спали. Они нашли какую-то настольную игру, от которой мне пришлось их оторвать. И даже просьбы подождать полчаса, пока они доиграют, не сработали. Так мы переместились в Лондон. Сама Англия была сравнительно небольшой страной, и на удивление мой орден уже справился с задачей. Об этом мы узнали сразу, как оказались в Министерстве магии. Здесь нам выделили весь последний этаж, где располагались покои для знатных гостей. Рита ждала нас уже там. «Лёш, а я уже переживать начала», призналась она. «Ой, мы всего лишь задержались в новых землях», улыбнулась Маша. «Да, там все оказалось довольно сложно», кивнул я. «Но не с регатами, а с людьми. А здесь все просто. Твой зубастик уничтожил последних водных монстров и теперь скучает на крыше», сказала Рита. «Скучать ему недолго придется. Через пару часов я буду готов, и начнем. Король ждет тебя на 3-м этаже. Наверняка ему уже доложили о твоем приходе». Стоило Рите это сказать, как в дверь постучали. Один из слуг передал, что король жаждет встречи со мной. «Сейчас спущусь, но ненадолго, мы и без того опаздываем», передал я. После быстро ответил на срочные сообщения на своем смартфоне, ведь в новой земле связи не было. Зато отец Сереги получил большой государственный заказ и скоро должен заняться этим вопросом. Но дело это не такое быстрое, как регатов убивать. Спустился в зал переговоров, и видя, какое количество охраны стоит в коридоре, про себя отметил, что я единственный, кто пренебрегает охраной, по крайней мере, видимый. Зачем мне стражники, когда есть около 80 призраков? О чем вы хотели поговорить? Спросил я сразу после короткого приветствия. Король выглядел взволнованным. Бледное лицо, мешки под глазами, словно он не спал несколько ночей. О последствиях, Алексей Дмитриевич, ответил он. Это уже не мое дело, но я могу дать вам совет. Если хотите минимизировать последствия, сделайте объявление и объясните, что будет с бунтовщиками. Это убивает всю видимую демократию. А во многих странах именно такая система. Вся власть у правительства, но при этом они создают для народа видимость, что их мнение что-то значит. Но как по мне, это только расшатывает власть. Если ты король, то будь королем, черт возьми. Это ваш выбор, и только ваш. Разбираться с последствиями или предотвратить их. Маги Земли регистрируют высокую сейсмическую активность неподалеку от острова, под водой. По их прогнозам, остались считанные дни до катастрофы. Зачем вы говорите мне то, что уже известно? Потому что не представляю, как изменение магического фона поможет избежать цунами. Причем цунами совсем не характерны для этих мест. Но магия решает многое. Вы скоро сами все увидите. А теперь, если вы не хотите, чтобы я с этим опоздал, мне нужна просторная комната на 1-м этаже. Она уже подготовлена. Мои люди вас проводят. Киваю и выхожу из кабинета, а на 1-м этаже меня уже ждет пустой зал для совещаний. Отсюда вынесли все столы и шкафы, чтобы мне ничего не мешалось. А дальше все происходит, как обычно. Погружаюсь в транс и забираю магию у половины магов Англии. Открываю глаза и выхожу из кабинета, обнаружив, что прошло уже 2 дня. На стене висели электронные часы, на которых была написана и дата. И как я раньше не додумался себе приобрести электронные часы. Вернусь в империю, куплю себе передовую модель. Но сейчас это совсем не важно. Подхожу к окну и вижу воду. Твою ж, неужели я опоздал? Нет. Судя по тому, что я вижу, вода поднялась не больше, чем на 2 метра. Да и здесь Темза рядом. Алексей Дмитриевич, король Англии, окликнул меня со спины. Он был одним из немногих правителей, кто вышел ко мне после произошедшего. «Откуда вода?» – спросил я, ожидая худшего. «Так уж сложилась жизнь, что я привык готовиться к худшему. Так и разочарований в жизни гораздо меньше. Темза вышла из берегов и затопила Лондон. Но дальше вода не пошла. Сейчас не весна, чтобы она разливалась. Толчок пришел с моря, прямо в сторону реки. Всего один, но его хватило, чтобы снести дамбу. Сейчас сейсмическая активность исчезла». Я кивнул. Это были хорошие новости, которым я был искренне рад. Но стоит отметить, что в разливе реки есть и плюсы. Никакого бунта. «Все говорят лишь о потопе», — улыбнулся король. «А случайно ли разрушилась дамба?» Вместо ответа король лишь пожал плечами. «И правильно, не стоит говорить такого вслух. Никто не пострадал?» — поинтересовался я. «Нет, разве что среди видящих магов двое погибло. Но об этом вы меня предупреждали. И если честно, я готовился к сотням смертей. А тут всего двое, а от потопа больше пострадали дома. Но и те мы быстро восстановим». Я кивнул. Разговор вышел недолгим, и я отправился обратно в Смоленск. И первое, что я увидел, как во дворе на лавочке Мара флиртовала с Петром Александровичем, а он, судя по довольной улыбке, был вовсе не против. Ни стыда, ни совести, Гарн прикрыл лицо руками, видя эту картину. «Неужели твоя женщина ведет себя иначе?» В этот раз ничего вызывающего в поведении Мары не было. Даже одежда на месте. «Да, она очень скромная. Мы уже говорим о свадьбе. Так в вашем мире называется обряд единения душ. А не быстро вы?» «Нет, господин. А чего тянуть?» Хитро улыбнулся Гарн, и я понял, на что он намекает. Видимо, в его мире было принято так, что близость только после особого обряда. «И то верно», кивнул я. «А если уж придется, развестись Гарн всегда успеет. Есть у меня смутные сомнения насчет его невесты, но пока они ничем не подкреплены. Можешь быть свободен на 3 дня, разрешил я. И Гарн, не заходя в дом, тотчас полетел к воротам. «Портал открой», крикнула ему вслед Рита. «А, точно», рассмеялся он и исчез в своем же портале. «От любви совсем ему крышу снесло», усмехнулась Маша, держа в руках десяток пакетов из элитных магазинов одежды в Лондоне. Собственно, только ради этого она и задержалась там на 2 дня. Однако стоило мне зайти домой, как я встретился с неожиданным гостем. «Борис Владиславович», — улыбнулся я, — «какими судьбами?» «Надеялся вас застать, ваше императорское величество», — слегка склонил голову полковник. «Что-то важное?» «Да, не смог до вас дозвониться, а секретарь ваша сообщила, что, скорее всего, вы появитесь сегодня. У нас проблемы на Смоленской магоэлектростанции. Пройдемте в кабинет, там и расскажете». Мы поднялись наверх и там продолжили разговор. Банда молниевиков работала на станции. Точнее, они являлись ключевыми сотрудниками, рассказал Борис Владиславович. Это дело для управленца городом. Но поскольку вы теперь император, я более не знал, к кому обратиться. Скоро титул князя перейдет к одну из моих братьев, как и управление этой областью. К кому, если не секрет? Секрет, слегка улыбнулся я. Но как только документы будут подписаны, вы первым об этом узнаете, как ответственный за безопасность этого города. Но на самом деле, я пока не решил, кто более достоин этого титула. Да, Лев Борисович ушел в отставку, поэтому остался только я. Но и до этого у нас с ним было негласное разделение. Он заведует обучением видящих магов, я же их направляю. А проблемы с инфраструктурой и прочим решал сперва один аристократ, позже вы, скорее, мои заместители. Не было смысла отрицать, что у меня не всегда было время заниматься прямыми обязанностями князя, как и сейчас императора. Но все это закончится с последней очищенной страной. По крайней мере, я на это рассчитываю. Но жизнь не раз показывала, что нельзя быть уверенным наверняка. Как понимаю, для возобновления стабильной работы нужны маги-молниевики, спросил я. Разберусь хотя бы с этим вопросом, раз уже начал. Да, но их в империи не так много, и все они работают на подобных станциях. Я предлагаю организовать переквалификацию водников и воздушников в нашем городе. Дело это не быстрое и довольно затратное, но без электричества люди уже не представляют своей жизни. Хорошо, я выделю ответственного за эту работу и одобрю вашу смету, кивнул я. Но что делать со станцией прямо сейчас? Сейчас имеющиеся сотрудники работают без выходных. В таком случае все-таки стоит запросить подмогу. Железнодорожное сообщение уже налажено, так что я смогу выцепить на время нескольких молниевиков из других городов. На этом мы договорились, и остаток дня я посвятил решению этого вопроса. Потом заглянул в лазарет к Макару. «А меня уже выписывают», — радостно заявил он, собирая вещи. «Скоро вернусь к тренировке твоих призраков. Смотрю, ты полон энтузиазма, как никогда», — усмехнулся я. «А то, я же сказал, что хочу стать сильнее, и не успокоюсь, пока не смогу тебя победить. Тогда идем в тренировочный зал, так скоро?» «Ну да, я поддамся, и вопрос закрыт», — сказал я и рассмеялся. «Не-не-не, так дело не пойдет», — сказал Макар сквозь смех и схватился за грудь. Я выглянул в коридор и крикнул лекаря. «Не-не надо, это остаточная фигня», — сказали, «через месяц само пройдет». Макар снова улыбнулся, но за этой улыбкой я прекрасно видел, как нелегко далось ему поражение. Под шутливые разговоры мы поднялись наверх, а затем я со спокойной совестью вернулся в свою спальню. «А я тебя заждалась», — улыбнулась мне Диана. «Удивляюсь, как у тебя хватает сил справляться со всем происходящим. У тебя тоже немало работы. Пока это лишь бумажная волокита. Кстати, Вячеслав с дедом хотят перебраться в Москву в наше отремонтированное поместье. Даже удивительно, что этот старик не попадается мне на глаза. Ему хватило позора на дуэли, но теперь он твердо намерен восстановить величие рода Голицыных. Пускай занимается, пока не лезет к императорской семье». Наблюдатели за все время не заметили больше никаких странностей за прадедом Дианы, поэтому я буду только рад отправить его из моего дома. «Раз ты не против, передам брату. Он никак не мог до тебя дозвониться. Так всегда. Всем что-то надо, когда я недоступен», — усмехнулся я и повесил пиджак на спинку стула. «Скоро к тебе выстроится такая очередь, что, даже проводя весь день во дворце, не будешь успевать всем ответить. Для этого и придуманы советы правительства». Диана слегка улыбнулась, а затем отвела взгляд к окну, словно весь этот разговор был лишь отвлечением внимания. Она хотела что-то мне сказать, но никак не могла решиться. «Ты что-то скрываешь?» Я не спрашивал, а утверждал. «Нет», — она улыбнулась, — «но и это не смогло меня провести. Тебе меня не обмануть. Говори», — настоял я, смотря прямо в глаза девушке. «В самом деле, не вытаскивать же из нее клещами. Я боюсь, что после того, как ты узнаешь, что разведешься со мной», — я насторожился, но, не зная правды, ничего обещать не мог. «Есть вещи, которые нельзя простить. Диана, к чему этот спектакль?» Она присела на диван и подняла на меня взгляд влажных глаз, и дрожащим голосом ответила. «Глава 22. У нашего ребенка не будет магии, а раз первенец без магии, то и остальные будут такие же. Знаю, что ты забрал дар у своего племянника. По такой же логике ты сможешь одарить им любого. Но я никогда не подарю тебе носителя первоисточника». По щеке Дианы покатилась слеза. А для трех главных семей Российской империи это было очень важным фактором. Это статус семьи и ребенка. «Но почему тогда мне все равно?» «Потому что времена сильно изменились. Это не имеет значения». «Сейчас уже не имеет», — я слегка улыбнулся, успокаивая Диану. Судя по резкой перемене настроения, у нее начали шалить гормоны, и я не мог ее в этом винить. «Как не имеет?» — не понимала она. «Дар должен передаваться по наследству, он и останется внутри нашей семьи. Я верну его сыну Светы. Зачем и дальше плодить видящих магов, когда это нарушает магический фон и уничтожает мир? Возможно, я и племяннику не верну эту возможность. Время покажет, как лучше поступить. Но ни у сына императора, ни у этого, ни последующего», — повторила Диана. «Так принято, что первенец всегда рождается с самым сильным потенциалом. А на мне эта цепочка прервалась. Я 13-й сын». Диана молча смотрела на меня. Сейчас в ее голове рушились старые понятия и устои. «Не переживай, ребенок без магии не повод для развода». Я присел на диван рядом с супругой. «Легко сказать, легко поверить». Она посмотрела мне прямо в глаза и кивнула, а губы девушки сложились в улыбку, легкую. Но скоро Диана по-настоящему поймет, как изменился мир, а к любым изменениям нужно уметь подстраиваться, чтобы выжить. «Через сколько ты отправляешься в Париж?» — спросила она, придя в себя. «Через неделю. Я не стану спрашивать, как твои поездки связаны с тем, что маги теряют свои силы», — кивнула она. «Но мне важно знать, что нашим семьям это не грозит. Вам ни о чем переживать», — пообещал я. Диана кивнула. По ее поведению часто было заметно, что где-то ей приходится переступать через себя, чтобы соответствовать роли императрицы. «Тогда хорошо», — но она не решалась спросить. «Но, кажется, я догадывался, о чем. Скоро это все закончится. Уже через месяц мы вернемся в Москву, а к концу года и стены падут». Диана кивнула. Этого ей было достаточно. «Снова не тот мир, уже в сотый раз», — вспылил император Загн, враждебно смотря на своего порталиста. Молодой краснокожий маг с золотыми полосами на лице совершенно спокойно ответил. «Господин Загн, мы идем по следу сбежавшего правителя. След проходит через множество миров, но нам немного осталось». «Немного — это сколько? Еще 200 миров? Нет, от 3 до 10, след достаточно яркий, господин, открывай дальше». Загн и сам умел открывать порталы, но не хотел тратить силы, скопленные для схватки с неведомым правителем, когда это могут сделать его подчиненные. Тем более иногда приходилось проходить через миры, как этот, где невозможно было напитать источники. Большая армия ему была не нужна, лишь отряд верных воинов, что сам стоил целого легиона. Именно благодаря тому, что Загн родился с 5 разными источниками силы, он и стал сильнейшим, тем, кто постепенно завоевывал магический мир. Но это лишь один шаг. Как только он разберется со своим первым миром, начнет отправлять армии через порталы, увеличивая свою империю. Может быть, там и найдется тот, кто окажется сильнее его. Загн никогда не проигрывал, не знал, каково это, испытывать поражение. Не столько гордыня двигала его вперед, сколько любопытство, как далеко он может зайти. «Портал готов, господин», — сообщил ему маг. «Проходим. Теперь до самой цели без остановок. Пока у меня оставалось время, я сделал для Макара необычное оружие. Точнее, заказал у артефактора оружейника меч из специальной стали, а потом вложил в нее дар видящего. И за день до отправления вручил его другу. «Ты вроде собирался в Париж?» – спросил я, держа за спиной сверток. Я отвлек его от тренировки. Последнее время он часто зависает в зале, с учителями и без. «Да, хочу поохотиться на регатов. Тогда тебе пригодится это», – достал я из-за спины сверток и вручил парню. «Что это?» – нахмурился он. «Надеюсь, ты не решил сделать второе копье первого мага? Тогда сверток был бы длиннее. Я не об этом. Моей души там нет. Своей обойдешься», – усмехнулся я. Макар улыбнулся и поспешил открыть подарок. «Вау!» – протянул он, достав из ножен меч с сияющим лезвием. «Он один такой во всем мире. Твое тело не примет источник больше, чем есть, но меч с источником сам усилит тебя». Тяжелый — улыбнулся Макар и покрутил меч в руке. «Еще бы знать, как с ним обращаться. Внизу тебя ждет преподаватель по фехтованию. Он объяснит азы. Конечно, чтобы достичь настоящего мастерства, тебе придется долго тренироваться». «Я готов», — кивнул он. «Не хочу больше быть слабым. Ты никогда таким не был, а иначе бы твой призрак давно растворился». «Шик, спасибо. Правда, этот подарок многое для меня значит», — серьезно сказал он. «Тогда, надеюсь, перед поездкой в Париж ты хоть одну стойку освоишь. Даже если не освою, то все равно помогу тебе там победить». Мы спустились за мастером фехтования, и я оставил Макара заниматься столь необычным в наше время ремеслом. Но я не мог поместить дар ни в винтовку, ни в пистолет, только в холодное оружие. «Ты сказал не больше 10 миров». Загн уже был готов лично прикончить следока-порталиста, и его останавливало только то, что более ни у кого нет столь уникального ответвления портальной магии, видеть след от открытых порталов. Императора начинало злить то, как затянулось их путешествие, но иного метода найти правителя не было. Межмировые порталы создают некий коридор между множеством миров для перемещения. Его след и видел молодой маг, ведущий отряд, но чтобы не потерять направление, приходилось останавливаться в каждом мире по пути. Он уже вовсю представлял, как по-быстрому одержит победу и вернется домой, где его ждут две больших войны. А только с помощью армии можно добраться до оставшихся правителей. «Это последний портал, господин. Мы окажемся в мире, куда переместился твой враг, а там не составит проблем его найти, открывая проход», — говорил маг. «Наконец-то», — прошипел Загн и первым прошел в портал. «Париж встретил меня теплой погодой и наплывом журналистов. Кажется, я постепенно перестаю обращать на них внимание. Хм, а мне потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть к постоянному вниманию. В прошлой жизни я был наемным убийцей, одним из лучших, и всегда держался в тени. У меня были способы быстрой смены внешности, смены документов, и я никогда не попадался в объективы камер без маскировки. Помню, когда только попал в этот мир, первое время по привычке отслеживал камеры. Потом это ушло, больше никакой угрозы раскрытия. Ведь теперь моя жизнь у всех на виду. И это скорее хорошо, чем плохо. Оставался еще день, пока добивают регатов, и его я потратил на помощь своему ордену. Мутировавших до неприличия особей здесь было мало, но зато часто встречались летуны. Правда, после встречи с зубастиком их поголовье резко сократилось. А пока питомец сражался в небе, я во главе одного из отрядов ходил по земле. Вон там последний раз видели эту неуловимую тварь. С замиранием сердца указала Рита на лесополосу возле дороги, где мы оставили машины. Внутри остался только Гарн, остальной отряд из 13 человек отправился в лес. Прям неуловимую, поинтересовался я. Регаты довольно громоздкие создания, и они редко когда могут в беге превышать скорость бронированного автомобиля, поэтому этот метод передвижения оставался самым распространенным. Говорят, магическое. Кстати, а вы замечали, что у регатов нет тени? Подметил Макар. Да, это же общеизвестный факт. А чего это ты вдруг вспомнил? Рита с прищуром посмотрела на него. Там тень мелькнула. Значит, показалось, пожал плечами парень. Он держал меч в руке, но сейчас использовал его скорее в качестве обычного усилителя, а не оружия, так же как Маша пользуется даром булочки. В этот момент и я заметил пробегающую тень, но больше ничего. Здесь точно видели регата, а не какого-то другого магического зверя? Спросил я, начиная сомневаться, что мы правильно определили цель. Да, я за это ручаюсь, ответила Рита. Наши люди не могли перепутать.